«Долго намереваетесь меня держать здесь?» — спросил его Джон. «Я так и не понимаю, какое обвинение вы мне предъявляете». «Неужели до сих пор не понимаете?» Джон пожал плечами. «Я вам уже говорил. У нас есть предписание Губернского народного революционного комитета очистить территорию Чукотки от иностранцев». «Какой же я иностранец?» — возразил Джон. «Не будем об этом спорить», — ответил Алексей. «Наша революционная задача — очистить Чукотку от всех, кто незаконно проживает на территории Советской Республики». «И если бы не эти вот гуманисты», — Бычков кивнул в сторону Тегренкел, «вас давно не было бы на Чукотке. Сейчас совершается, быть может, величайшая революция в истории человечества. В революционной борьбе мы теряем своих товарищей. Кто-то и безвинный, оказавшись на пути, тоже гибнет. Всячески избегаем этого. Но борьба есть борьба», — Бычков развел руками. «Вы, наверное, слышали об истории Анадырского ревкома?» «Только в общих чертах», — ответил Джон. «Они погибли, потому что поддались больше сердцу, чем революционному разуму», — сказал Бычков. «Сначала они арестовали членов Белогвардейского совета, а потом выпустили. Решили, что те сами перевоспитаются трудом и общением с трудовым народом. А они вернули себе власть и уже не стали воспитывать членов первого ревкома Чукотки, а расстреляли всех до одного. Расстреляли подло, без суда и следствия. Под видом перевода в тюрьму их вывели на лед маленькой речушки-казачки. Кто-то скомандовал. Охранники разбежались в разные стороны. А белогвардейцы, промышленники и торговцы из окон домов из укрытий открыли прицельный огонь и перестреляли революционеров. Потом устроили засады на дорогах и перебили тех, кто возвращался из поездки. Они даже не разговаривали, просто стреляли». «Какая подлость!» — не выдержал Джон. «А вы говорите обвинение», — вздохнул Бычков. «Просто бдительность. У нас очень мало сил. Мы верим в свою победу. Но сейчас Советская Республика ведет кровопролитную борьбу за свое существование. А вот мы еще сентиментальничаем. Я тоже человек. И, честно говоря, до сих пор не могу смотреть в глаза детям Роберта Карпентера. Но оставить его здесь мы не могли. И вот теперь с вами. Тут приезжал Орво, доказывал, какой вы хороший человек. Ну вот, хороший человек, а не хочет делать добро людям. Ведь одно дело просто разговаривать, выражать словесную любовь, и совсем другое – делать что-то во имя любви к народу. В истории русского общественного движения было много любителей народа. Даже русский царь в своих публичных выступлениях говорил о возлюбленном народе. Так что вы недалеко ушли от русского царя в любви к чукотскому народу. «Ну уж это слишком!» — возмутился Джон. «Если вы действительно умный человек, — продолжал Бычков, — и у вас здоровый и разумный взгляд на жизнь, то почему бы вам не встать в наши ряды?» «Стать большевиком?» — с ужасом спросил Джон. «Насчет этого мы бы еще посмотрели», — ответил Бычков и добавил. «Мы отправили ваши бумаги и запрос в облревком и вашу петицию в Лигу наций. Вы же занимаетесь еще и политической деятельностью. Ваше дело непростое. Поэтому наберитесь терпения и ждите. У вас нет оснований жаловаться на плохое обращение», — иронически закончил он. Под бормотание Армагиргина Джон думал о Бычкове, о его товарищах,